Ушибить один единственный нерв очень трудно, почти невозможно, особенно там, где он проходит в мягких тканях руки или ноги. А вот в тех местах, где он фиксирован жестко, например, локтевой нерв в области локтевого сустава, случается. Наверное, это не раз было и у вас. Природа рационально расположила эти проводники двигательных импульсов, так, чтобы они, возможно, меньше подвергались травме. Но нервы эти, мы называем их периферическими, по их отношению к центральной нервной системе, поражаются в основном при переломах костей, вывихах суставов, вследствие сдавления гематомы и так далее, то есть при травмах. Но ведь слово «неврит» означает воспаление нерва. Почему оно применяется в этих случаях? Раньше полагали, что могут быть изолированные, например, вирусные поражения нервов. Однако теперь твердо установлено, в подавляющем большинстве случаев нерв страдает вторично. Бывают, правда, и иные причины, кроме травм. В последние десятилетия некоторые поражения нервов стали еще обозначать как туннельные. Нерв на своем протяжении проходит через какой-то узкий костный канал, туннель. Достаточно любой причины, например, отека мягких тканей, выстилающих этот канал, чтобы нерв был плотно ими сдавлен, чтобы нарушилось его кровоснабжение и, как следствие, функция. Есть такое довольно распространенное заболевание – неврит лицевого нерва, того самого нерва, через который осуществляется мимика на одной стороне лица. При поражении этого нерва половина лица становится маскообразно неподвижной. Так вот, в значительной части случаев это следствие сдавления нерва отеком в туннеле, канале височной кости, который называют еще фаллопиевым. Причины могут быть самые разные. Множественные поражения нервов, полиневриты, имеют иную природу. В частности, они нередко вызываются отравлениями. Например, в старые времена применялись свинцовые белила. Это приводило к множеству свинцовых отравлений среди маляров. А для хронических отравлений свинцом как раз и характерны полиневриты. Бывают полиневриты и авитаминозного происхождения, например, при недостаточности в пище витамина В. Сейчас подобные заболевания – большая редкость. Однако есть еще одна категория полиневритов – полирадиокулоневриты, когда страдает не только множество нервов, но и их корешки. Эти заболевания носят иной характер. В большинстве они обусловлены аутоиммунными процессами, то есть являются следствием своеобразного аллергического поражения. В последние десятилетия эти заболевания успешно лечатся применением гормональных препаратов. Раньше же прогноз подобного заболевания был почти всегда плохим. А если нерв пострадал вследствие травмы с перерезкой его или разрывом, может ли он восстановиться в этом случае? Ведь известно, что нервные клетки не восстанавливаются. Да, действительно, возможность восстановления нервных клеток настолько микроскопична, что практического значения для восстановления функции это не имеет. Зато нервные волокна, если целы клетки, от которых они отходят, восстанавливаются обязательно. Но, к сожалению, крайне медленно, около 1 мм в сутки. При этом необходимо, чтобы нервные волокна не только полностью проросли, но и покрыли своеобразной изолирующей оболочкой, миелином, на что тоже требуется время.